Глава 8. Княжна первым делом поинтересовалась, чего от меня хотят ликвидаторы. «Недовольны двухдневным отсутствием? Еще можешь успеть долететь до какой-нибудь стигмы и формально поучаствовать в закрытии?» «Нет, напротив. Мобилизацию отменили. Мы столько стигм зачистили, что сильно перевыполнили так называемый норматив для силы нашего рода. На завтра объявлено всеобщее перемирие». Лина задумчиво потерла подбородок. «Я ни в коем случае не сомневаюсь в тебе, но если хочешь надавить на Белозеровых, уверена, отец поможет». «Нет нужды, пусть приходят», — я хмыкнул. «Родовые конфликты с такими слабаками — выгодная вещь. На фоне остальных они меня вообще мало волнуют. И, кстати, как с распространением слухов? Уваровы явно узнали, что для меня один магистр особой опасности не представляет. Только множество или имеющий в арсенале что-то исключительное». «Не забывай, ты еще порубил людей кувалды», — добавила Света. «Получить доступ к таким сводкам гораздо проще». «А там могли и про мое спасение выяснить», — сказала Лина. «Этот идиот — обычный прыгун. Официально он примерно равен тебе, но с даром слабее и без других граней. Телохранители поняли, что ты легко насадишь княжича на копье». «Преимущество демонстрации силы», — подтвердил я. «Так, поздно уже, а завтра много дел. Я сразу в поместье поеду, можем встретиться на завтрашних переговорах». Лина недовольно вздохнула, но кивнула. «Видимо, собиралась остаться у нас, но уж точно не сегодня. Заодно узнаем друг друга получше и посмотрим, не охладеет ли девушка. Эффект подвесного моста может сойти. И если я хочу не любовницу на какое-то время, а одну из спутниц жизни, то отношения нужно проверить временем и долгим знакомством. Когда мы узнаем все недостатки друг друга. Не зря говорят, что любовь ждет 3 года. Кроме того, Сильвия ждет». Лина еще раз обняла меня, не стесняясь показывать наши отношения на публике. «Главное, не обращай внимания на недовольство Эрики. И будь осторожен. Ты нажил себе сильных врагов». «Это их проблемы», — я ободряюще подмигнул девушке. «Я буду аккуратен, не волнуйся». Так-то Лина совершенно права. Я не понравился целому ряду родов, каждый из которых представляет собой серьезную опасность. Но надо становиться сильнее, и они рано или поздно отступятся. Сел на свой новый мотоцикл. Конечно, у меня еще электрический шинсу собирает пыль в гараже, но будет сразу 2. Пускай вон девушки ездят. Вообще, какое-то расстояние я мог бы проехать с Линой, но мне не хотелось сажать на него девушек, как и заказывать доставку. Она тоже не предлагала. Благоразумно решила не рисковать лишний раз. Разделились около Москвы, и мы оказались у своего поместья. Наемники теперь расположились комфортнее и в силу отсутствия угрозы родовой войны брали меньше. Вели себя также расслабленнее. Нам оставалось восстановить сад, но это потом. Егор, брат Сони, уже был здесь, и они ушли болтать в хорошо защищенный кабинет, за артефактную блокировку которого я отдал целое состояние. Конечно же, я проверил, чтобы строители не оставили никаких сюрпризов. Им повезло, работали добросовестно. А вот другой фактор испортил настроение. «Что-то случилось?» — спросила Света, севшая рядом со мной на диван, в соседнем, пока чуть менее защищенном кабинете для помощника. Она с некоторой тоской оглядывала все вокруг. «За нами следят, причем внимательно. Пока не более того, так что не волнуйся». На самом деле это мешало. Гораздо больше меня волновали артефакты. Наверняка у следящих имеются датчики на экзотическую энергию. А что будет при подключении Сильвии, я и представить себе не могу. Нужно или потеряться в глуши, или дождаться следующего дня. Пока же сделал вид, что скрытники остались незамеченными. Однако на всякий случай создал стикс и внимательно следил за домом. Мои машины не всевидящие и не смогут засечь хорошего скрытника. Стикс позволил убедиться, что один из них сидит довольно близко и пока никуда не двигается. Девушка рядом со мной отвернулась и уставилась на пустой шкаф. «Света, я вижу, ты хочешь что-то сказать». Девушка украдкой утерла глаза и несколько раз глубоко вздохнула, после чего заговорила обычным голосом. «Я немного устала. Завтра придется решить много дел. Я, наверное, пойду спать». «А если честно?» — — уточнил я, придержав ее за руку. «Я не стану насильно лезть тебе в душу, но попробую побыть заменой Сони. Мне нужны надежные люди. А она с таким усилием подавляет эмоции, что это даже поражает. Кстати, Сирин, а как она тебе с точки зрения души?» Та усмехнулась. «Ну, почище тебя вообще-то. Убивала гораздо меньше. Но это не показатель. Во всяком случае, она не из маньяков или безумцев, и порой ей очень больно. В любом случае, я одобряю твой порыв». Света повернулась, ее лицо немного подрагивало. «Обычно здесь сидела мама. Когда я была маленькой, часто проводила с ней время на этом диване. Читала, пока она работает, а потом мы играли. Иногда приходили братья. Помню, как на день рождения меня привели сюда, я ничего не просила. Никогда не просила, но мне нравилось. Подарили ножик из мифрила с очень красивой рукоятью, украшенной большим сапфиром, внутри которого инкрустировали узор с нашим гербом. Мама сказала, что камень под цвет моих глаз, а отец, что это теперь моя родовая реликвия, и он только мой. Очень хорошо помню тот день». По щекам девушки потекли слезы, голос сильно дрожал. Она захлебывалась нахлынувшими эмоциями, которые, наконец, прорвали выстроенную стену. «Это я, не молодой князь, переживший великое вторжение и страшные потери. Чтобы не сломаться, я жил одним днем и теперь чувствовал себя гораздо лучше, а она...» — обнял девушку, поглаживая по голове. «Все будет хорошо. Род возродится, и ты будешь достойна его. Выпусти все накопившееся и живи настоящим. Тебе станет легче. Если с этим местом связано столько воспоминаний, можешь жить в городе». «Нет, все хорошо. Спасибо, я справлюсь». «Не говори так». Я поглаживал ее по спине, позволяя успокоиться. Параллельно слушал разговор Сони с братом через паучка. Она спрашивала его о планах на жизнь и отношении к Соколовым. Рассказывала о наших достижениях. Егор, судя по всему, пребывал в некоторой прострации от понимания, что перед ним сидит магистр. Света затихла и крепко обнимала меня. В ней ярко вспыхнула надежда, наконец, отпустить ту злополучную схватку, в которой погиб ее отец. И на самом деле она не была так уж виновата. Да, сбежала из дома, но и я тогда принял решение идти в бой. Никто ведь не знал, чем все обернется. «Съездим завтра к могиле, попрощаешься, как положено, и начнешь новую жизнь. Что скажешь?» «Спасибо», — кивнула она, прижимаясь. «Чуть позже я, наверное, расклеюсь. А завтра у нас много дел». «Тяжело ей. Значит, заглянем послезавтра». Тем временем в соседней комнате Соня перешла к более важному. «А ты хотел бы оставить все как есть или служить роду в большей степени? Кириллу не важно, что мы неблагородные. Он ценит умение и верность». «Я бы хотел подняться выше и отблагодарить его за помощь тебе. Но что я могу?» Он опустил плечи. «Я специально на управленца не учился. Всего лишь воитель». «Ты можешь занять важный пост в развивающейся системе производства. Но что, если тебя захотят переманить? Кулагина недавно пытались. Обещали лучшие условия, либо же угрожали смертью». Егор потер голову. «У аристократов вроде всегда так, но он остался. А я, честно, не знаю. Меня одаренные легко убьют, я даже сбежать не смогу. Отобьюсь разве что от совсем слабаков. Я не хочу быть перебежчиком. Однако, если мне и дадут важный пост из-за тебя, у меня нет опыта, и я не смогу за себя постоять. Лучше не надо». Я мягко отодвинул Свету и встал. «Мне пора, а ты умойся и отдохни». Девушка смущенно кивнула и убежала. А я перешел в другую комнату. Егор рассуждал достаточно логично. Пора нам поговорить напрямую. «Расслабься, разговор неформальный. Да, роду Соколовых нужны люди. И ты впишешься, многому научишься. Соня о тебе очень хорошего мнения. Так ты бы хотел изменить свою жизнь еще больше?» «Да, конечно». Парень подобрался. «Я отслеживаю его реакцию. Не волнуйся, если что, отобьем ему память за последний день», — сказала мне Сирин. «Тогда ты можешь получить новый дар. Наша секретная родовая техника. Думаю, это все изменит». Егор нервно выдохнул, смотря на меня неверящим взглядом. Глянул на кивнувшую сестру, а после встал на одно колено. «Я клянусь в верности». Мы с Сирин перекинулись парой фраз и решили, что он подходит. Нам нужно больше сильных, верных людей. Правда, возник неожиданный вопрос. «Предпочтешь стать геомантом или скрытником? Возможность сбежать от угрозы может быть ценнее. Однако в случае, если придется сражаться, потребуется плетение, а их сразу не выучишь. Я не могу создавать дары с нуля. Мы забираем их у убитых врагов». Егор серьезно задумался, разрываясь между двумя вариантами. Я пояснил, что пока он будет дальше заниматься производствами, но не как один из рабочих, а постепенно становиться управляющим, который будет в основном контактировать с Полиной. Ну и отстаивать нашу собственность, если придется. Тогда, полагаю, скрытность мне понадобится больше боевой мощи. Я буду много перемещаться, и при необходимости мне будет легче исчезнуть. Я думал примерно так же. Значит, геомантию оставим кому-то другому. Я тебя усыплю. Процесс неприятный. Не волнуйся, в самом худшем случае у нас просто не получится. Он кивнул и устроился в кресле. Для усыпления применили мощное снотворное, обнаруженное в хранилищах 5-го отдела. Соня с беспокойством следила за происходящим, а я вновь применил стикс. Фон от такого минимальный, и ничего экзотичного не будет. Выброс некротической энергии они не засекут. Вот со скверной работать не стоит, как и рисковать выбросом энергии девов. Мало ли что произойдет от контакта с Сильвией. В этот раз не было дара, который я бы замещал, потому приходилось перенаправлять духовные каналы. С другой стороны, теперь мне в значительной мере помогала Сирин, то есть Эррай, вспомнившая гораздо больше. Ушло минут 40, чтобы надежно зафиксировать дар, извлеченный из артефактной сферы. Пришлось потратить и немного энергии возвышения, чтобы укрепить его и сразу же разогнать уровень силы. Не то чтобы много, но бывший обладатель все же был не последним одаренным. На все ушло 1003. Устало выдохнул и посмотрел на Соню, тихо сидящую в кресле в полумраке. Яркий свет не включали. «Все прошло успешно. Буди его пока, а я сполоснусь. Завтра начнем пораньше». Девушка послушно встала. Я вложил дар геоманта в артефакт, освобождая себя, и ушел. «Сегодня ночуем здесь. Постепенно этот домик станет крепостью. Теперь у нас хотя бы стоит пара гатлингов на крыше». Так и подбивало навести их на скрытников во дворе. Даже будь он из третьего отдела, это проникновение на родовую территорию. Мне ничего не смогут предъявить. Но зачем убивать служивых просто так? Сейчас он ничего не увидит и доложит об этом, пускай сидит. Потом я модифицирую периметры сенсорных систем. Пока я готовился ко сну, Соня справилась с пробуждением Егора. Когда я вернулся в кабинет, парень пробовал выпускать темные облачка. «Пока не показывай никому владение даром. Тренируйся внешнему контролю духовной энергии. Учи плетение, особенно иллюзии. Соня завтра тебе поможет». «Приложу все усилия», — поклялся Егор. «У меня мало опыта, но я справлюсь». «Хороший настрой, мне нравится. Сегодня он останется здесь, а завтра его сестра займется необходимым минимальным обучением. Пусть побудет с братом, и так постоянно со мной. Она начала прямо сейчас, и раз время еще не самое позднее, я пошел лежать и читать новости. Почти сразу на экране возникла Сирин. Она сидела, скрестив ноги, в одной короткой маечке с рисунком геймпада. Джойстики находились точно на груди, да еще она была короткой и не закрывала плоский животик. Также на ней были розовые носочки и трусики, а еще большие круглые очки. Она сосредоточенно нажимала кнопки на геймпаде в руках, рыжие волосы свободно спадали за спину. «Слушай, богиня мертвых, тебя ничего не смущает?» Она улыбнулась, как бы только сейчас увидела меня, отложила контроллер и повернулась прямо к камере, не меняя своего внешнего вида. «Сам попросил девушку-геймера, и нет, ничего не смущает. Я вообще вспомнила слишком много, чтобы смущаться, тем более тебя. Знаешь, я жду разговора с Сильвией, чтобы сделать некоторые выводы. А пока у меня есть небольшая просьба. Мне нужно больше божественной энергии. Есть пара идей, как ее получить. Это расширит мои возможности, я смогу лучше тебе помогать. А потом ты отдашь мне свой пространственный дар». Я удивленно смотрел на улыбчивую аватару, что все так же сидела, скрестив ноги и слегка покачивалась. «В плане. Это весьма полезный дар. Мы найдем тебе другой». «Но он не будет таким развитым и мощным», — покачала она головой. «Когда ты соберешь осколки, довесок в виде этого пространственного дара будет вытеснен. Ты не сможешь его сохранить. Само собой, обретешь гораздо больше, но у тебя в руках будет многогранный плод длительной работы, вобравший в себя прорву энергии. Я не хочу свой старый дар обратно и прошу этот. И еще силу, если не побоишься дать ее мне. Учитывая все, я пойму твои опасения». «Слушай, можешь покрутиться? Тебя девушки где-то покусали. Какая-то ты слишком скромная и покладистая», — с усмешкой спросил я. «Казалось бы, странно так доверять Деву, одной из явно враждебных сущностей для всех людей и меня лично. К тому же, намного старше и бывшей владычице весьма спорные силы. Но Эрраи очень помогает и общается открыто, и я не вижу за этим манипуляции. Мы поможем друг другу, у меня будет сильный союзник». Аватара улыбнулась, встала и покрутилась, демонстрируя себя со всех сторон. «Поняла. Не буду прибедняться. Это вопрос на далекое будущее, однако некоторые элементы нужно прямо сейчас вплетать в дар, чтобы потом он стал цельным, а не превратился в груду бесполезных осколков. Если заметишь изменения, не удивляйся. О, и еще, ты не будешь против, если я попрошу кого-то захватить и поговорить, даже если поначалу захочется убить?» Я согласился. «Если встретим ее бывшего друга, может быть, пополню ряды своих союзников. Хотя это явно не будет так просто, как с Эрраи, ставшей Сирен, которая сейчас вытащила из воздуха остроконечную шляпу с рисунком пятиконечных звезд. Учитывая майку с интересной картинкой и то, что штанов или юбки на ней так и не появилось, выглядело комично. Итак, тема сегодняшнего урока – октарин, как цвет волшебства и использование магических проводников. Она также вытащила палочку, а я слегка опешил. «Слушай, ты серьезно? И это все реально или просто вспомнила две книжки про фэнтезийную магию?» Судя по заливистому смеху, она действительно знала как о мире Пратчета, так и Роулинг. Тем не менее, когда обстановка разрядилась, она начала меня вполне серьезно учить крайне интересным вещам, пока не заглянула Соня и неуверенно спросила. «Кирилл, мне лечь в отдельной комнате? Или можно здесь? Удовлетвори девушку, а то ей сложно контролировать свои мысли. Чур меня не стесняться и слушать советы». Я немного поколебался и приглашающе похлопал по кровати. Соня сразу оказалась сверху. Она надела короткое полупрозрачное платье, под которым ничего не было. Мы приступили немедленно, и она стала гораздо выносливее. Объемная грудь прыгала, как сумасшедшая. Соня кусала губы до крови и оглушительно стонала. И тут под кульминацию раздались фанфары. «Сирен, не отвлекайся. Лучше возьмись за ее грудь. Да, вот так. Я знаю, что делать с девушкой». Дев лишь похабно захихикала, а мы поменяли позу. Затем еще и еще. Никогда не понимал предпочитающих моногамию, хотя действительно сильно любил только Татьяну и Сильвию. Впрочем, Соня тоже мне симпатична, а остальное неважно. Я и правда уважаю людей не за их происхождение, а за личные качества. Жаль, пока князь будет бдеть насчет Лины, но это возможность размеренно выстроить наши отношения. Соня стонала все тише. Блестящее от пота нежное тело становилось более податливым, но она все же нашла в себе силы сцепить ноги за моей спиной, не позволяя уйти. Так или иначе, я позаботился об отсутствии неожиданностей, пока мне вообще не до беременностей. Я лег рядом и подтянул девушку к себе, погружаясь в мягкость и теплоту. Вокруг много врагов, и потому моменты близости с доверенными людьми очень ценны. Пусть мы знакомы не так уж долго, но благодаря постоянному риску мы быстро сблизились. «Кирилл, не отпускай. Я всего лишь простолюдинка и много прошу». «Да нет, немного». Я чуть сильнее прижал девушку. «Ты ревнуешь из-за других девушек. Боишься, они тебя отодвинут. Неужели думаешь, что я тебя выставлю?» «Я не ревную и больше не боюсь». Девушка заснула на моем плече под одобрительные оценки сирен. «Ставлю 8 за представление. Отличный результат». «Так, я не понял. Не сбивай мне настрой», — возмутился я. «И почему всего 8?» «Поверь мне, можно лучше». «Ну ничего, всегда есть чему учиться. Девушка довольна, значит, ты можешь поспать. Я послежу за домом». Поблагодарил и почти сразу выключился. Очнулся также в нежных объятиях и, как всегда, с новостями. «Кирилл, с добрым утром! Там пришла целая толпа людей. Они хотят твою одежду, сапоги и мотоцикл».